Томас Ван Дирк. Кажется, это был единственный способ привлечь к себе внимание своей иномирной жены, потому что все остальные способы результатов не давали. Она не хотела романтичных конных прогулок и побаивалась лошадей. Восхищалась, но на близкий контакт и уроки верховой езды шла с явным преодолением внутреннего протеста. Просто потому, что это необходимо. Она прохладно относилась к драгоценностям, которые он ей дарил, благодарила, восхищалась, примеряла и даже носила. Но с равным успехом могла забыть про них совсем. Иногда только после напоминания горничной Наташа с некоторой озадаченностью возвращалась, чтобы надеть великолепное дорогое украшение и выйти в нем из покоев. Зато с интересом осваивала технику. Копалась в настройках и инструкциях, пытала вопросами Таширу, чтобы понять, на что еще годится коммуникатор. И маниакально погружалась в законодательство, в геральдику, в требования высшего общества. Многие вещи ее удивляли, вызывали протесты и негодования. Наталья злилась, возмущенно сопела, но никогда публично не комментировала. Он однажды услышал краем уха беседу Наташи с Таширой. Ассистентка спросила ее, мол, что не так? Почему вы так агрессивно реагируете? Это же правило общества. Вот потому и возмущена, буркнула иномерянка. Неважно. Мне это странно, но я вникну. Не расскажете, что именно вы осуждаете? Его супруга молчала, размышляла, после чего ответила. Нет, любое слово, сказанное вами, может быть использовано против вас. Это истина, подтвержденная столетиями. Я не стану говорить, что именно мне не нравится в вашем мироустройстве. Но, леди, как вы могли подумать, что я... Испугалась и обиделась Нагиня. Я не собираюсь ничего передавать о наших с вами разговорах. Я знаю, Ташира. Речь не о тебе, просто... Наверное, ты не поймешь. А я немножко параноик. И я на виду, как супруга герцога. Иногда молчание золото, а за мысли наказать не может никто. Томас потом размышлял над реакцией Натальи и ее неоднозначным поведением и пришел к выводу, что она права. Подслушал же он случайно их разговор. На его месте могли быть слуги, духи, недоброжелатели, шпионы. И то, что простили бы селянки или горожанки, не простят герцогини Ван Дирк. И да... О суде она публично какие-то религиозные догматы или нормы высшего света ей это припомнит. А что она думает, тут не подслушаешь, не додумаешь, не извратишь. Немного неприятно, что житель другого мира так тяжело принимает нормы нового места жительства. Но он признал, что Наталья выбрала верную стратегию поведения. Она никого не осуждала, не ругалась, не пыталась глобально все переделать на свой вкус. Присматривалась, оценивала. Делала выводы и старательно лавировала. Пыталась принять новый образ жизни, но при этом хоть и тактично, но жестко выстроила отношения со всеми обитателями дворца. Как ни странно, это работало. Потихоньку ее стали воспринимать не как нового непонятного человека, не как иномерянку или ведьму, а как герцогиню. Ему Наталья как-то обмолвилась, как сама воспринимает ситуацию. Он генеральный директор корпорации, она его заместитель. Все остальные, кто работает на него, подчиненные. И надо придерживаться вертикальной субординации. Вежливость, отстраненность, никакого панибратства или дружбы. Права она была лишь отчасти, в мире магии и аристократии все немного иначе. Но спорить он не стал, пусть. Но лишь Томас порой видел, как ей претит подобное выстраивание границ и темп жизни. Иногда она входила в комнату, падала в кресло и смотрела ничего не видящим взором в пространство. То ли в транс входила, то ли так уставала, что ей нужна была эта передышка, чтобы набраться сил. Джинджу, если оказывалась рядом в такие моменты, всегда лезла к Наташе и начинала мурлыкать. Без привычной своей болтовни, а как обычная кошка. И спустя несколько минут ее светлость отмирала. Начинала сначала механически, а потом более осмысленно гладить мягкую пушистую шубку Джинджу. Плохо, что отношения между супругами никак не сдвинулись с мертвой точки. То есть Наташа четко соблюдала договоренность. Она вела себя так, что ни у кого не возникало сомнений, что у них полноценный брак. Была корректна, улыбчива, безупречна. Не шарахалась, когда Томас приобнимал ее или брал за руку. с интересом слушала во время бесед. Не роптала, что он так и остался в супружеской спальне герцогов. Но Томас думал, что это будет шансом для сближения, что она попытается вызвать его интерес ради подарков, лечения, что она станет флиртовать и кокетничать. Все же он довольно привлекательный мужчина, она же не делала ничего. А ведь ему запретило иметь любовницу, к тому же сама ведьма, и явно нуждалась в мужском внимании, но, увы. Такое ощущение, словно он и не муж ей, пусть эффективный. Неприятно, но, кажется, собственная жена воспринимала его скорее деловым партнером и коллегой. Каждый из них выполняет свои должностные обязанности. Она герцогиня, он герцога. А сам Томас вдруг понял, что все его привычные способы ухаживания совершенно не работают с собственной женой. Она их не замечает. Что ж, раз уж так получилось, пришлось принимать меры. Если Наташу не удается отвлечь на то, что было интересно его прошлым женщинам, в том числе Лукреции, значит, нужно заинтересовать чем-то другим. Но для начала вывести ее туда, где у них будет возможность побыть вдвоем. Без толпы, слуг, охраны, личных помощников, без горожан и любопытных журналистов, которые постоянно пытались подобраться ближе к герцогине Ван Дирк. Она этого не знала, потому что служба безопасности следила тщательно, чтобы никто не вздумал застать ее врасплох и записать скандальное интервью, обвинив потом в невежестве. Вот через месяц-другой, когда леди все поймет и разберется, тогда он и созовет представителей прессы для интервью. А сейчас пусть Наташа отдохнет и обратит, наконец, внимание на мужа, который у нее есть. Пусть и не совсем настоящий, но хотелось бы эту досадную проблему исправить. Потому что сам Томас Ван Дирк в восторге от красивой, интересной и непонятной женщины, которая спасла его и стала его женой. Наташе непривычно, что она больше не одинока. Это считывалось в ее самодостаточности и неумении просить. Придется немного похитить ее. И как ничто другое, для этого подойдет самый удаленный край. Там почти не бывает туристов, нелегальных копателей, искателей артефактов и сокровищ. Все, что можно было извлечь из руин замков драконов, давно уже найдено, извлечено, классифицировано. Сейчас туда отправляются студенты на магистерские практики, но весьма незначительный круг. Или те, кто хочет удалиться от всего цивилизованного мира. Как он. Ташира, правда, предлагала его светлости снять номер в самом лучшем отеле самого лучшего курорта, чтобы леди Ван Дирк смогла выгулить свои наряды в обществе, поплавать в море и бассейне, наслаждаясь ресторанами и вышколенными слугами. Но он почему-то был уверен, что все это хоть и понравится иномерянке, но не вытащит ее из той усталой прострации, в какой она пребывала сейчас. К тому же они тогда снова совсем не будут оставаться наедине. И ничего не поменяется, кроме географической точки. Нет, тут нужно действовать радикально. И он утащил жену в авантюру. Судя по загоревшимся глазам герцогини, он угадал. Наташа с неимоверным удовольствием облачалась в одежду и обувь самого простого фасона. Такие вещи носят все, в том числе самые бедные горожане, если не считать чары состава тканей. Наверное, в ее мире приняты как раз такие незамысловатые наряды. Ей в них удобнее, чем в вечерних платьях или в эксклюзивных костюмах от самых лучших портных. Сумка с пространственным карманом, запас артефактов, зелий и эликсиров, сменная одежда и обувь для них обоих, потому что он немного обманул жену, там нет поблизости лавок. Палатка, экипировка на несколько дней. Все, чтобы сделать их поход приятным. И да помогут ему боги, потому что он твердо намерен продемонстрировать леди, что у нее есть муж. Разводиться он не хочет ни через год, ни через 10, ни через вечность. Эта восхитительная женщина нужна ему самому. Осталось дать ей это понять и затащить, наконец, в постель. Сколько можно уже лежать рядом с ней в темноте в одной постели, рассматривать, иногда гладить по волосам, и не иметь возможности поцеловать и все остальное. Всего остального хотелось очень. Никогда еще так долго Томас Ван Дирк не соблюдал целибат. Целую вечность, аж месяц у него не было женщины. Только вот хотел он не женщину абстрактную, а вот эту конкретную.